«Спасибо», — рассеянно пробормотал Эсме. «Очень любезно». Он знал, что Гермиона врет, и понимал, почему, а подыграл ей ради ее же удовольствия, что вызвало негодование Энджел и его сестры. Этого Гермиона, собственно говоря, и добивалась. Молодому человеку было жаль, что удовлетворение от этой сцены принадлежало только ей. Он с удовольствием разделил бы его и постарался понять, почему даже столь незначительная победа была женщине так необходима. «Итак, что же у нас на повестке дня?» — поинтересовался лорд Норли примирительным голосом. Таких туманных фраз у него было хоть отбавляй. Председатель многих комитетов, он придерживался убеждения, что конфликт — помеха во всем, даже в личной жизни. Нет согласия, и нарушена повестка дня. От любой размолвки, как на заседании, так и в гостиной, он преисполнялся горестных мыслей по поводу того, что он теперь не успеет вовремя вернуться к своим любимым занятиям. Такое качество, как жадность, досталось ему по наследству. Его отец просто обзавелся деньгами и передал ему после своей смерти так много, что жажда приобретательства трансформировалась у сына в нечто экстравагантное. Лорд коллекционировал дорогие кувшины, греческие монеты, старинные карты Норлия, бабочек, птичьи яйца, восточные сервизы. Когда он отводил взор от своих сокровищ, люди начинали казаться ему ничего не значащими существами. Такими были для него и племянник с племянницей. Лорд Норли всегда относился ко всем доброжелательно, как относится к собакам человек, который хоть их не любит, но и жестокости по отношению к ним не терпит. Он уделял какую-то частицу своего внимания другим людям, но в его восприятии они были лишь непрестанно движущимися тенями. Он раздавал им награды, подсчитывал их голоса на выборах, поднимал шляпу, встречаясь на улице, обедал с ними, присутствовал на похоронах. Он считал вполне естественным, что они забирают у него какую-то часть времени, как, например, сегодня, и из-за этого вся его жизнь не протекала в одних только удовольствиях. Но люди значили для него очень мало. Он почти ничего не понимал из того, что они говорят, и наиболее интересные стороны их бесед оставались для него в тени. «А когда же вы видели картины Эсме?» — спросила Нора Гермиону. «О, я никогда не запоминаю даты. Вернее, я хотела спросить, где?» «Ведь я же устраивал выставку на Бонд-стрит», — произнес лорд Норли, дав Гермионе подсказку, которая была и сейчас так необходима. «Великолепная выставка», — проговорила она. «Насколько мне известно, туда вообще никто не приходил», — сказала Нора, отклонившись на спинку стула и почувствовав, что опять проиграла. «Как любезно было с вашей стороны организовать такую выставку, лорд Норли», — заметила Энджел. «Нет-нет, моя заслуга невелика. Я всегда был рад помочь Эсме, ведь его родители, моя бедная сестра Кари, как вы знаете, отошла в мир иной». Он отвернулся, чтобы немного поболтать о вдовьей доле с миссис Деверелл, которая совсем потеряла голову и начала рассказывать о том, как трудно ей было сводить концы с концами и платить за обучение дочери в школе.